Личный год 7. Планета-покровитель — Кету, Нептун. Стихия — газ. Цвета — сине-зелёный, дымчатый. В чем ресурс? Трансформация, глубина. На что опираться? Духовность, гениальность, дисциплина, быстрая реализация. Чего остерегаться? Хаос, наваждение, кризис, потери, отсутствие стратегии. Личный год 7 — это поистине захватывающий и многогранный период, который открывает перед вами двери в мир трансформации сознания, словно волшебная палитра, на которой смешиваются краски вашего внутреннего мира. Этот год дарит вам уникальную возможность подняться на совершенно новый уровень, стать человеком иного качества, словно феникс, восстающий из пепла. В этот период вы сможете найти ответы на те вопросы, которые мучили вас долгие годы, словно ключ к запертой двери, за которой скрываются важнейшие истины о вас самих и вашем предназначении. С легкостью и грацией вы будете менять все сферы своей жизни, как художник, который с помощью кисти и красок создает шедевр на холсте своей судьбы. Однако, как и у любого периода, у года 7 есть свои темные стороны, которые стоит учитывать. Во-первых, это время отработки кармы, когда вам предстоит столкнуться с последствиями своих прошлых действий. Личный год 7 — это не просто год трансформации сознания. Это время, когда душа каждого из нас проходит через испытания, которые закаляют и делают сильнее. Здесь можно выделить несколько кризисов, которые могут настигнуть вас — духовный, жизненный и материальный. Важно помнить, что в этот год лучше всего сохранять свои финансовые ресурсы, бережно хранить сокровища в надежном сундуке. Не стоит одалживать деньги никому, а также избегайте вложений в сомнительные проекты, которые могут обернуться для вас настоящим крахом. Ничего не продавайте из тех вещей, которые вы приобрели ранее, будь то квартиры, инвестиции или автомобили. Храните свои деньги как зеницу ока, не позволяя им ускользнуть в ненадежные руки. Следует отметить, что большинство людей приходят к трансформации через кризис, в то время как лишь малая часть способны осознанно подготовить себя к изменениям, опираясь на знания и опыт. Благодаря кризису своего личного года 7 вы можете впервые в жизни задуматься о том, что ответы и решения могут находиться за пределами привычной логики, за гранью примеров, которые дает вам окружение, и популярных советов, которые порой оказываются поверхностными. Вы можете начать глубже изучать себя, восстанавливать свое финансовое положение и стремиться к своему истинному предназначению. Личный год 7 — это год, когда все можно сделать стремительно и эффективно. Но важно помнить, в какую сторону вы направите свои усилия — вверх, к новым вершинам, или вниз, в бездну сомнений и неуверенности. Этот выбор остается за вами, и только от вас зависит, как вы пройдете этот уникальный и многообещающий период своей жизни. Преимущества и уязвимости в личном году 7. Личный год 7 говорит о том, что для вас это время, когда вы занимаетесь духовными практиками. А что это означает? Некоторые представляют это в виде молитв, другие — в виде асан на йога-коврике. На самом деле духовность — это очень глубокое понятие, которое подразумевает, что в отличие от личного года 6, вам не нужно гоняться за тем, как провести время бездельничая и тратить деньги с удовольствием. Это больше про глубину, про внутренние разговоры, про синхронизацию с истинным «я», про то, как начать слышать себя и свой внутренний голос. Чтобы углубиться в духовность, вам действительно подойдут такие практики, как ходьба, йога, медитация, разговор с собой, молитва, посещение святых мест и даже иногда просто уединение на природе. У семерки, как и у любой другой цифры, есть негативные проявления. И вы можете наблюдать, если пойдете по негативному пути, хаос в делах, хаос в мыслях, полное отсутствие графика и запланированных дел. Вы можете заметить, как результаты и удача буквально ускользают из ваших рук. Вы не контролируете процесс и двигаетесь в каком-то потоке событий, финал каждого из которых никогда не известен и часто может вас не радовать. Поэтому дисциплина — это самое главное, что вам нужно. Прогноз на год. Позитивные события. Первое. открытие новых возможностей. Вы сможете открыть новые пути и идеи, которые вдохновят как вас, так и окружающих, что приведет к значительному прогрессу в ваших начинаниях. Второе. Духовное развитие. Углубление в духовные практики поможет вам повысить свой внутренний уровень и обрести гармонию, что позитивно скажется на вашем общем состоянии. Третье. Гениальные идеи. Ваши креативные и инновационные идеи будут реализованы быстро и эффективно, что принесет вам признание и успех. Четвертое. Лидерство. Вы будете вести за собой других, вдохновляя их на действия и помогая им достигать их целей, что укрепит ваши лидерские качества. Пятое. Спортивные достижения. Участие в спортивных мероприятиях и активная физическая деятельность помогут вам не только поддерживать форму, но и обрести уверенность в себе. Негативные события. Первое. Спешка и необдуманные действия. Ваша склонность к спешке может привести к ошибкам и неудачам, что затруднит реализацию задуманного. Второе. Суета и хаотичность. Отсутствие стратегии может вызвать чувство хаоса в ваших действиях, что негативно скажется на общем прогрессе. Третье. Потери из-за недостатка признания. Вы можете столкнуться с разочарованием, если не получите должного признания за свои достижения, что повлияет на вашу мотивацию. Четвертое. Неуверенность в себе. Периоды сомнений и неуверенности могут повлиять на вашу способность принимать решения и действовать уверенно. Пятое. Бездуховность. Упущение возможности углубиться в духовные практики может привести к чувству опустошенности и недостатку внутреннего удовлетворения. Рекомендации. Разработайте стратегию. Старайтесь планировать свои действия, чтобы избежать хаоса и спешки. Работайте над уверенностью в себе. Регулярно напоминайте себе о своих достижениях и ценности, чтобы укрепить свою самооценку. Ищите признание в себе. Научитесь ценить свои достижения независимо от внешнего признания. Сосредоточьтесь на духовной практике. Уделяйте время медитации и саморазвитию, чтобы поддерживать внутреннюю гармонию. Поддерживайте баланс. Не забывайте о важности отдыха и восстановления, чтобы избежать выгорания и усталости. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально использовать свои сильные стороны и минимизировать негативные последствия. Рекомендации по всем сферам жизни. Первое. Личность и характер. Какие качества наработать? Спокойствие и терпение. Работайте над тем, чтобы не спешить. Научитесь ценить процесс, а не только результат. Это поможет вам избежать хаотичности и необдуманных действий. Стратегическое мышление. Развивайте навыки планирования и предвидения. Старайтесь анализировать свои идеи и действия, прежде чем принимать решения. Духовная осознанность. Уделяйте время медитации, саморазмышлению и духовным практикам. Это поможет вам повысить уровень внутреннего развития и уверенности в себе. От чего избавиться? Спешка. Избегайте суеты и стремления делать все быстро. Это может привести к ошибкам и потере качества. Непостоянство. Старайтесь не бросать начатые дела. Завершение проектов принесет вам удовлетворение и повысит уверенность в себе. Зависимость от мнения других. Не позволяйте потребности в признании определять ваши действия. Учитесь ценить свои достижения независимо от внешних оценок. Второе. Отношения. Как улучшить отношения? Будьте внимательными слушателями. Уделяйте внимание тому, что говорят ваши близкие. Это укрепит доверие и понимание в отношениях. Поддерживайте других. Делитесь своими идеями и вдохновляйте окружающих. Ваши гениальные идеи могут помочь другим раскрыть свой потенциал. Создавайте пространство для открытого общения. Поощряйте честность и открытость в общении. Это поможет избежать недопонимания. Ошибки, которых стоит избегать. Игнорирование чувств других. Не забывайте о потребностях и эмоциях партнеров. Эмпатия важна для гармоничных отношений. Сравнение себя с другими. Избегайте чувства зависти или недовольства, если кто-то получает больше признания. Каждый имеет свой путь. Необдуманные ссоры. Не позволяйте спонтанным эмоциям управлять вами. Учитесь контролировать свои реакции и обсуждать проблемы спокойно. Третье. Деньги. Куда вкладывать деньги? Личный год 7. Инвестиции в обучение и практику. Первое. Обучение новым навыкам. Вложите деньги в курсы и тренинги, которые помогут вам развить свои навыки. Например, нумерология или другие интересующие вас области. Второе. Практика и консультации. Начните консультировать клиентов, даже если вы новичок. Установите доступные цены и постепенно наращивайте клиентскую базу. Третье. Создание контента. Инвестируйте в создание контента. Блоги, видео, подкасты, чтобы делиться своими знаниями и привлекать внимание к своим услугам. Четвертое. Нетворкинг. Участвуйте в мероприятиях и семинарах, чтобы расширить свои связи и найти потенциальных клиентов или партнеров. Пятое. Маркетинг своих услуг. Вложите средства в продвижение своих консультационных услуг через социальные сети и другие платформы, чтобы повысить свою видимость. Что делать для финансового роста? Разработайте стратегию. Создайте четкий финансовый план, который поможет вам не только реализовать ваши идеи, но и избежать спешки и хаоса в финансовых делах. Это даст вам возможность более эффективно управлять своими доходами и расходами. Инвестируйте в инновации. Используйте свои гениальные идеи для создания новых продуктов или услуг. Инвестирование в собственные стартапы или проекты может принести вам не только финансовую выгоду, но и признание. Налаживайте связи с единомышленниками. Общение с другими практиками и предпринимателями поможет вам обмениваться идеями и находить новые пути для развития. Это также может повысить вашу уверенность в своих способностях. Создавайте новые возможности. Будьте открыты к новым проектам и возможностям. Исследуйте и развивайте различные новые источники дохода. Развивайте навыки. Обучение и повышение квалификации могут открыть новые двери для финансового успеха. Если у вас есть гениальные идеи, подумайте о том, как их можно монетизировать. Не бойтесь рисковать в разумных пределах. Что препятствует финансовому росту? Спонтанные расходы. Избегайте необдуманных трат. Старайтесь планировать свои финансовые действия. Неуверенность в своих способностях. Работайте над уверенностью в себе. Страх перед неудачами может мешать вам принимать важные финансовые решения. Игнорирование долгосрочных целей. Сосредоточьтесь не только на краткосрочных выгодах, но и на долгосрочных финансовых планах. Не спешите принимать финансовые решения. Убедитесь, что у вас есть все необходимые данные, и проанализируйте возможные риски. Не игнорируйте важность признания. Однако старайтесь не зависеть от мнения окружающих. Ваша ценность не определяется только внешним признанием. Четвертое. Здоровье. Что полезно для укрепления здоровья? Регулярные физические нагрузки. Занимайтесь спортом, который вам нравится. Это поможет поддерживать физическую форму и улучшать настроение. Занимайтесь физическим телом. Используйте физическую активность как способ не только поддерживать форму, но и углублять свою связь с телом. Это может быть йога, тантра или другие практики, которые помогут вам сосредоточиться. Развивайте духовные практики. Уделяйте время медитации, саморазмышлению и другим духовным практикам. Это поможет вам углубить внутреннее развитие и повысить уровень осознанности. Духовные практики могут помочь вам снизить уровень стресса и повысить общее самочувствие. Создайте ритуалы для отдыха. Находите время для расслабления и восстановления. Это поможет вам избежать суеты и хаоса, которые могут негативно сказаться на вашем здоровье. Правильное питание. Уделяйте внимание сбалансированному рациону. Употребление здоровой пищи укрепляет организм и повышает уровень энергии. Что вредно для здоровья? Игнорирование сигналов тела. Не пренебрегайте своим здоровьем. Если чувствуете усталость или недомогание, дайте себе время на восстановление. Переутомление и выгорание. Не перегружайте себя работой и активностями. Убедитесь, что у вас есть время для отдыха и восстановления. Избегайте чрезмерного стресса, который может негативно сказаться на вашем физическом и эмоциональном состоянии. Избавляйтесь от вредных зависимостей. Вам категорически противопоказано в этом году употребление алкоголя, и других одуряющих веществ. Последствия могут быть фатальными. Не суетитесь. Быстрая жизнь может привести к физическим и эмоциональным перегрузкам. Поэтому важно слушать себя и замедляться. Не принимайте поспешных решений. Не позволяйте спешке и хаосу мешать вашему здоровью. Найдите баланс между активностью и отдыхом, риском и разумностью. 5. Предназначение. Как лучше реализовать свой потенциал? Следуйте своим идеям. Используйте свои гениальные идеи для создания чего-то нового и полезного для других. Не бойтесь экспериментировать и открывать новые пути. Определите, чего вы хотите достичь в жизни, и создайте план для достижения этих целей. Четкие намерения помогут вам двигаться вперед. Углубляйте свои знания. Постоянно развивайтесь и обучайтесь. Это поможет вам стать еще более уверенным в своих способностях и повысит вашу ценность как практикующего. Делитесь своим опытом. Ведите за собой других. Делитесь своими знаниями и идеями. Это не только поможет другим, но и укрепит вашу уверенность и признание. Следуйте своим увлечениям. Занимайтесь тем, что вас вдохновляет, и находите способы применять свои идеи на практике. Делитесь своими мыслями и идеями. Обсуждайте свои увлечения с другими, ищите единомышленников и создавайте сообщество вокруг общих интересов. Это может привести к новым возможностям и коллаборациям. Ошибки, которых стоит избегать. Не позволяйте хаотичности мешать вашему предназначению. Создайте план и придерживайтесь его, чтобы избежать потерь из-за необдуманных действий. Не сосредотачивайтесь только на внешнем признании. Важно найти внутреннюю уверенность и осознание своей ценности, независимо от мнения окружающих. Не позволяйте страху останавливать вас. Страх перед неудачами может помешать вам следовать своим мечтам. Помните, что ошибки — это часть пути. Игнорирование своих желаний. Не забывайте о своих истинных желаниях и стремлениях. Они могут стать основой вашего предназначения. Сравнение себя с другими. Каждый имеет свой уникальный путь. Сосредоточьтесь на своем прогрессе, а не на достижениях окружающих. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать личный год 7, сосредоточившись на личностном росте, отношениях и финансовом благополучии. Удачи вам на этом пути!